Чарльз отделался легко, всего несколько швов. Остальных спасти не удалось. Заботу о мальчике взял на себя его дядя, полковник ВВС. Он добился того, чтобы Чарли поступил в военную школу, и судьба его была решена. На юного Шимански обратил внимание инструктор по дзюдо, а позже офицер из военной разведки. Способности его были очевидны и необычны. И ко времени окончания школы он был уже вполне подготовленным агентом в спецподразделении по борьбе с терроризмом. Ему пришлось заниматься своим делом на всех континентах, кроме Антарктиды. Он стал знаменитостью, будучи никому неизвестен. Его досье хранилось среди наиболее секретных документов ЦРУ. Фамилии его не знал никто. Называли его по имени Чарльз. В 1982 году Чарльз женился на молодой журналистке из Айдахо. Памелии очень хотелось иметь детей, но Чарльз считал, что при его опасной профессии это неразумно, и просил ее подождать. Он рисковал жизнью ежедневно, но смерть щадила его. Профессия Памелы казалась им гораздо более безопасной. Но в 1986 году она присутствовала как представитель своей газеты на открытии нового культурного центра в Лос-Анджелесе и погибла при взрыве, ответственность за который приняла на себя исламская экстремистская организация «Черный понедельник». Чарльз узнал имена конкретных исполнителей, и найти их стало делом его жизни.